Эпилог. Утром я проснулась с потрясающей жаждой жизни. Мне хотелось петь и пританцовывать. Счастье наполнило меня до краешков и грозило выплеснуться, забрызгав все вокруг разноцветными капельками. Я выбралась из постели и нашла Юльку на кухне. Она готовила завтрак. В дверь постучали. Миша вышел из комнаты и пошел открывать. Я выглянула в коридор. На пороге стоял Антон. «Я знала, что он придет. Шепнула я Юле, и мы захихикали совсем как дети. «Чем ты занимаешься теперь?» — спросила я у Антона, когда мы вдвоем вышли прогуляться после завтрака. «Я охотник, за стеной фермы. Чтобы люди могли там работать, кто-то должен их защищать. На земле сейчас столько хищников, сколько отродясь не было». «Возьмешь меня в свой отряд?» — совершенно серьезно спросила я. «Такое занятие вполне по мне». «Через час наша смена. Если хочешь, идем с нами», — сразу согласился Антон. «Хочу», — расплылась я в улыбке. Мы патрулировали окрестности города, следили, чтобы хищные переродки не подбирались к полям и не жрали фермеров. Мне понравилась эта новая земля. Меньше цивилизации, больше буйной природы. Да, немного другой природы, но мне она чудесным образом напоминала родной Шантах. Стойкое ощущение, что я оказалась дома, не покидало меня ни на минуту. Вечером мы с Антоном немного отстали от отряда. Пора возвращаться в город, но мы хотели остаться наедине. Шли вдоль стены леса по окраине поля. Ветер ласково шелестел листьями, нашептывал свою летнюю сказку. Солнце еще не село. Птицы заливались трелями, и их песни отзывались волнами удовольствия в моей душе. Сегодня я пела с ними, пусть только мысленно. С треском из зарослей выпрыгнула тварь размером с волка. Лысая, мускулистая, с остатками куцей шерсти на загривке и мощных лапах. Она целила в Антона. Я тоже прыгнула и сшибла переродка ногами в полете. Упала и сразу выстрелила, целя от земли в нижнюю челюсть. Антон подошел ко мне и помог подняться. «Как в старые добрые времена», — рассмеялась я, хватаясь за поданную руку. «А были ли они добрыми?» — усомнился Антон. «Не, конечно, не были», — ответила я серьезно. «Но в них был ты». Мы стояли совсем близко и смотрели друг другу в глаза. «Ты стала такой красивой», — сказал Антон и отодвинул прядку волос с моего лица. «Я всегда была красивой», — фыркнула я. «Но раньше ты не была взрослой, и я не мог сделать так». Антон наклонился ко мне и коснулся моих губ. Я обхватила руками его шею и жадно ответила на поцелуй. Антон поднял меня на руки, улыбаясь. Эта улыбка осветила мир. «Ты даже не представляешь, сколько лет я об этом мечтала», — выдохнула я. И снова потянулась к его губам.